Прогуляв работу, чего Тилим никогда себе прежде не позволял, целую ночь и следующий день он посвятил уборке своей комнаты. Санкт-Петербургское телевидение не прервет вещание из-за отсутствия на службе ассистента-осветителя, даже такого выдающегося, как я, резонно рассудил Тилим. Поскольку прежде женщин у него в гостях не бывало, он отнесся к этому мероприятию очень ответственно. Предстоящую уборку мало было назвать генеральной, ибо так обычно называют периодически повторяющиеся приведения помещения в полный порядок. Здесь же затевалось качественно иное. Нужно было не только придать апартаментам божеский вид, но преобразить их внешний облик и заменить их внутреннее содержание так, чтобы гостья ощутила себя в обители муз, где известный прозаик предается вдохновенному сочинительству, забывая о суетном мире. Задача перед Папалексиевым стояла весьма сложная. Ведь жил он в самой обыкновенной комнате, самой обыкновенной коммунальной квартиры, да к тому же имел очень смутное представление о том, как выглядит жилище писателя. Среди его знакомых не было даже графоманов. Важнейшей деталью обстановки писательского кабинета являются, конечно же, шкафы с книгами. Если тебя не окружают умные книги, сам начинаешь глупеть, а писателю быть глупым нельзя, рассудил Папалексиев. В его комнате никаких книжных полок в помине не было, а читал он изредка, поэтому за помощью ему пришлось обращаться к соседу-пианисту Леве, благо у того была бессонница. После некоторого замешательства Лева согласился одолжить Тилиму в качестве бутафории два шкафа и диван. Разобравшись с обстановкой рабочего кабинета, Тилим взялся за его уборку. В течение всей ночи он выносил мусор, накопленный годами. Чего здесь только не было. Старые газеты, пачки из-под сигарет, полные окурков, просроченные проездные карточки, яблочные огрызки. В ту ночь он обнаружил множество вещей, которые считал безвозвратно утерянными, в том числе электроутюг, взятый им давным-давно на прокат у соседки. Взамен этого злополучного утюга ему пришлось возвращать новый, и вот теперь он отыскался в ворохе грязной одежды. Здесь же Тилим откопал видовой альбом Санкт-Петербурга на японском языке, чему очень обрадовался, так как до этого момента был уверен, что давно продал его в букинистический магазин. Убедившись, что с мусором покончено, а неожиданных обретений больше не будет, Папалексиев никак не мог успокоиться. Его смущали стены. Обои, наклеенные еще кем-то из прежних жильцов, пестрели жирными пятнами. Местами можно было разобрать номер телефона какого-нибудь случайного знакомого, с которым здесь пили пиво. Как они меня все достали! Вечно норовят жрать руками рыбу, а потом вытереть о стену пальцы, злился Тилим. С досады он схватил отыскавшийся альбом, ножницы, и принялся решительно кромсать страницы, вырезая самые эффектные фотографии и тут же заклеивая ими наиболее впечатляющие места обоев. Таким образом, уже через несколько минут Папалексиев почувствовал себя стоящим возле любимой Петропавловки, ибо теперь его окружали виды архитектурных достопримечательностей Невских берегов. Пора было готовить угощение. Посередине стола Тилим установил графин водки и два стакана, предварительно наполнив один из них водой для себя, а другой, предназначавшийся гости, оставив пустым. Больше на столе ничего не было. Чтобы по достоинству оценить мое произведение, необходимо изрядно выпить. А без закуски Авдотья захмелеет еще сильнее, и тогда уж наверняка поймет, с какой незаурядной личностью имеет дело, рассудил Папалексиев. Оставалось немного времени, чтобы отрепетировать чтение романа. Телим, волнуясь, подошел к зеркалу и принял подобающую позу, пародируя памятник Пушкину перед русским музеем. В доме воцарилась торжественная тишина. Ни один посторонний шорох не нарушал этой торжественности. Складывалось впечатление, будто огромная каменно-человеческая глыба вздохнула и замерла в ожидании, не решаясь сделать выдох. Так старый дом на Петроградской встретил Авдотью. Твердой поступью она прошествовала через двор к подъезду. Помоечные кошки и собаки шарахнулись во все стороны, признав в ней пришельца извне. Покорив 8 лестничных маршей, она беспрепятственно вошла в Теримову квартиру. Благо, двери были предусмотрительно распахнуты настежь. Увидев желанную гостью на пороге своей комнаты, Поп Алексеев растерялся. Авдотья застала его врасплох. Он едва успел переодеться в парадный костюм. К тому же от посетительницы исходил такой волнующий неведомый запах, перебивающий даже испарение любимой Телимом помойки, что последняя, тут же придя в негодование, начала двигать вышеупомянутые испарения в прикрытое окно. И оно, в свою очередь, с шумом распахнулось от неистовой ревности к обаятельнице хозяина. Телиму ничего не оставалось, как наглухо закрыть своенравное окно, и он бросился исполнять необходимые манипуляции со шпингалетами, на ходу оправдываясь перед гостей. «Ты знаешь, я только что пришел с работы и не успел прибраться. Все дела, дела, некогда дух перевести». «А у тебя очень даже мило. И сколько книг!» Подойдя к шкафу, она достала один из томов энциклопедии Брокгауза на букву «Т» и принялась его листать. Остановившись на определенной странице, взволнованно зашептала заголовки словарных статей: «Троекурова, Троерохнова, Троеручица, Троецвет». Очевидно, не найдя нужного слова, захлопнула книгу и спросила: «Ты очень много читаешь?» «Конечно. Для того, чтобы много писать, нужно много читать. Я каждый день прочитываю по 100 страниц классиков и повышаю свой профессиональный уровень», — гордо заявил Поп Алексеев. Любознательная гостья уже добралась до нот, которых в Левиной библиотеке было предостаточно. «А, ты еще и музицируешь!» «Как видишь, если мне не пишется, я сажусь за рояль и играю, иногда часами. Это помогает вернуть вдохновение. А больше всего я люблю играть, когда меня слушают. К сожалению, сосед вчера попросил рояль на время. А то я и тебе бы сыграл Чайковского». Чайковский был тем композитором, чья фамилия в сознании Телима прочно ассоциировалась с понятием «серьезная музыка». Подобно тому, как фамилии Репин и Пушкин символизировали для него, соответственно, живопись и поэзию. Впрочем, у Телима на слуху были еще имена Баха и Моцарта, но он не знал ни одного их произведения, а главное, никогда не слышал суждений о их музыке и поэтому решил этих композиторов не трогать. «Да ты не расстраивайся. Ну, не сможешь для меня сыграть. Честно говоря, я вообще равнодушна к Чайковскому и больше люблю Шопена». Телим понял, что пора садиться за стол. Иначе разговор об искусстве заведет в такие дебри, где он неизбежно заблудится. Он вдруг почувствовал, что ему хочется выпить. «Будь что будет», — подумал он, зачем-то схватил Авдотьин стакан и залпом выпил, не закусывая. В нем заговорил беспредел. Тосты посыпались один за другим, и уже очень скоро хозяин стал заговариваться, путаясь в мыслях, в то время как Авдотья почти не пила. Когда она произнесла очередной тост за счастливую судьбу нового романа известного писателя, Поп Алексеев встрепенулся, вспомнил о том, что собирался прочитать вслух свое произведение, и сказал: «Неизвестного, гениального, писателя. Телим Папалексиев сейчас впервые будет читать свой роман «Непосредственное желание страдать от любви нечеловеческой». Ты слышишь? Нечеловеческой. Испытывала ли ты когда-нибудь нечеловеческую любовь? Страдала ли, как страдаю я? Авдотья, затаив дыхание, ждала, что же будет дальше. А писатель продолжал патетическое вступление. Да, я страдаю. Я посвящаю этот роман тебе, прекрасная Анжелика. Ангелина. Нет, Анфиса. Нет, Аксинья. Я посвящаю этот роман тебе, моя Афродита. Вспомнить имя гости Папалексиеву в таком состоянии было не под силу. Перенапряжение памяти привело к тому, что он мгновенно переселился из мира реального в мир иллюзорный. А проще говоря, уснул за столом. Сон вел Папалексиева по длинному коридору. Мысли об Авдотье Каталовой не давали ему покоя. Горе преследовало по пятам и напоминало о ее замужестве. Стены коридора были оклеены обоями грязно-желтого цвета, совсем как у него в квартире. В конце горел свет. Свет струился из кухни, где какая-то женщина увлеченно мыла посуду. Оказалось, что это та самая работница ЗАГСа, с которой Телим познакомился на свадебной церемонии. Увидев его, она попыталась что-то спрятать среди грязных тарелок и вилок. Подойдя поближе, Телим увидел у нее в руках скульптуру, покрытую сусальным золотом, уменьшенную копию той, что он видел в другом сне в окне дома-музея Авдотьи Каталовой на Васильевском. «Ты не знаешь, как я страдаю! Отдай мою скульптуру!» — закричал Папалексиев и собрался уже наброситься на испуганную женщину. Но в этот момент неизвестно откуда появился тип, как две капли воды на него похожий. Это моя любимая скульптурка. Это память о любви нечеловеческой, закричал тип. Авдотья, как женщина благоразумная, не стала ввязываться в мужской спор. К тому же ей некогда было отвлекаться от дела. В раковине лежала целая гора грязной посуды, которую ей предстояло превратить в чистую. Соперники же сцепили кисти рук, и конфликт к неудовольствию Телима перешел в силовую стадию разрешения. Каждый пытался перетянуть руку противника на свою сторону, но очень скоро стало ясно, что спор разрешен не будет, ибо силы спорщиков равны. Вдруг откуда-то послышалось: «Да вы совсем свихнулись! Было бы из-за чего спорить!» Оторопевшие мужики замерли, уставившись на входящего. В их глазах можно было прочесть одну и ту же мысль: «И этот такой же, как я!» Вошедший Папалексиев попытался объяснить своим двойникам простейшую истину, суть которой сводилась к следующему. Не стоит тратить времени и сил на любовь к женщинам. Они перестают считать нас за людей, как только замечают, что наш брат видит в них дам и готов им служить. Лишь тогда эти существа обожают нас, мужчин, когда мы начинаем любить себя. В этот момент к разговору подключилась Авдотья, решившая, что без ее вмешательства словопрение и состязание в силе не прекратятся. Было бы из-за чего войну затевать. И Авдотья, взяв пресловутую скульптурку, демонстративно отломила у нее ножку. Ай! Ты надругалась над моей единственной памятью о любви нечеловеческой. Ты сломала ее! Закричал Телим. Он был настолько возмущен, что даже ударил Авдотью. Этого, конечно же, не мог стерпеть ее поклонник. И завязалась драка между Папалексиевым, влюбленным в Авдотью первую, и Папалексиевым, влюбленным в Авдотью вторую. А самовлюбленный Папалексиев бесстрашно бросился их разнимать. Образовалась куча мала. В этот миг Телима постигла пробуждение. После бурного сна и весело проведенного вечера Телим проснулся с головной болью, с шишками на затылке и даже на лбу, набитыми о деревянный подлокотник дивана. Ему было муторно и стыдно за вчерашнее, хотя он никак не мог вспомнить, за что именно. Придя немного в себя, Телим опять вспомнил об Авдотье, исчезнувшей в ночи. Мысль, что с ней могла произойти какая-нибудь неприятность, не давала ему покоя, и, собравшись силами, он отправился на ее поиски. Во дворце бракосочетания его сначала огорчили, сообщив, что Авдотьи на работе нет, но, узнав в нем странного посетителя с серьезными намерениями, а также учитывая его удрученное состояние, пожалели и в порядке исключения осчастливили, вручив ему адрес Авдотьи. Она проживала в доме номер 38 по Миллионной улице на третьем этаже в шестой квартире. Дом Авдотьи сильно отличался от Папалексиевского. Если и последний был типичным воплощением эстетических вкусов Серебряного века, то здесь перед ним предстало здание совсем другой эпохи. Это был трехэтажный особняк в классическом стиле, с белоколонным портиком, увенчанным треугольным фронтоном, выкрашенным в бледно-голубой цвет, довольно красивый в своей простоте. «В прежние времена здесь жил какой-нибудь граф», — подумал Папалексиев, входя в парадное. Впрочем, специфический запах, который сразу напомнил ему собственный подъезд, на время отпугнул мысли о сиятельных особах, и они опять вернулись к Телиму, лишь когда он, поднявшись на последний этаж, через незапертую дверь проник в Авдотьину квартиру. Гость сразу попал в просторную прихожую с мраморным камином, на котором красовались массивные бронзовые часы в стиле ампир. Так много предметов старины Папалексиев видел до этого разве что в музее или в антикварном магазине, куда он, впрочем, заглядывал тоже, как в музей, в котором все можно потрогать. Стены прихожей были завешаны старинными картинами в изящных золоченых рамах, изображавшими любовные сценки на фоне пышной природы, изысканными натюрмортами и театральными масками от классических античных до ужасающих образин китайских демонов. Мебель вокруг тоже была старинная, видимо, из дорогих сортов дерева. «Ничего себе коммуналочка! Все как в лучших домах!» — восхитился Телим. Тут его внимание приковал мастерски исполненный женский портрет, висевший над камином. Он изображал в полный рост светскую красавицу, одетую по моде XVIII века, в платье с кринолином, в высоком напудренном парике. В руках дама почему-то держала боевой щит, точная копия которого висела тут же, поблизости от картины. А, возможно, это был и сам щит, изображенный на полотне. Подобная деталь в портрете дамы казалась Телиму совершенно неуместной, но более всего его озадачило поразительное сходство загадочной женщины с Авдотьей, которую он надеялся найти в квартире. На резной раме поблескивала медная табличка с выгравированной надписью «Портрет актрисы Авдотьи Троеполовой. Неизвестный художник». Замерев на месте, Папа Алексеев пожирал глазами чудесное изображение. Но этот пир зрения был недолгим, так как из соседней комнаты послышалось жалобное всхлипывание. Войдя туда, Телим увидел на диване плачущую Авдотью, уткнувшуюся лицом в подушке. Ощутив острый приступ жалости, он хотел было утешить знакомую, но та, услышав шаги, испуганно подняла голову. И Телим увидел у нее на лице следы побоев. Жалость к Авдотье мгновенно смешалась с чувством негодования к ее обидчику. Что случилось? Кто посмел поднять на тебя руку? Авдотья резко отстранилась от незваного гостя и теперь уже зарыдала навзрыд, выкрикивая сквозь слезы: «Уходи отсюда! Ты обманул меня! Говорил, что любишь, бросался такими словами, а сам говорил, что я через тебя прошла! Оказывается, эти слова предназначались другой. Ты просто надо мной хотел посмеяться». Папа Алексеев решительно не понимал ее обвинений. «Ты с ума сошла? О чем ты говоришь? В чем я перед тобой виноват? Я только тебя люблю. Перестань реветь». «Я не хочу больше ничего слышать. Люби свою позолоченную Авдотью. Она хоть и позолоченная, а внутри все равно пустая. Я хотела тебе это показать, а ты меня избил. Как тебе не стыдно делать вид, что ты ничего не помнишь?» «Но этого же не может быть. Ты что? Ты что? Была со мной во сне? Сумасшествие какое-то. Полный бред!» Выкрикивал сбитый с толку Телим. В последнее время он был сильно обеспокоен расстроением собственной личности. Искал способ, как обрести душевное равновесие. Но истерические заявления Авдотьи способны были окончательно свести его с ума. Он не знал, как расценивать происходящее, не знал, как воспринимать поведение новой знакомой. Но мало того, что ты оказываешься со мной в одном вагоне метро, когда я безнадежно опаздываю на свидание и уже не надеюсь тебя застать, так ты еще и сны читаешь. А может, ты и по воздуху летаешь на метле? Он схватил ее за плечи и, пристально посмотрев в глаза, спросил: «Откуда ты знаешь, что мне снилось?» «Да я была с тобой во сне, и это ты! Ты меня побил!» Мало того, что у Телима звон стоял в ушах после Авдотьиного крика, он еще вдруг сразу осознал свою неправоту и всю омерзительность своего вчерашнего поведения. Его охватило чувство стыда такой силы, какого доселе он никогда не испытывал. «Что ж я натворил? Вот сейчас она меня выставит за дверь, и на этом все кончится. Я больше никогда ее не увижу. Как глупо!» Папа Алексеев испугался своих мыслей. Нужно было во что бы то ни стало утешить оскорбленную женщину и вымолить у нее прощение. Телим вспомнил, как в детстве Нашалиев добивался, чтобы его простили. Тогда он сам мог заплакать, пообещать, что больше не будет. И маме этого было достаточно. Она прощала. А вот сейчас, сейчас, как вести себя сейчас? Он осторожно сел на край дивана и вполголоса заговорил: «Ну пойми, я же себя не контролировал. И вообще плохо помню, как все это произошло. Выпил много, это точно, распоясался. Но ведь ты, наверное, могла меня остановить. Нет, ну можешь мне не верить, но я во сне думал, что это какие-то другие типы, просто похожие на меня, как две капли воды. Да. Сейчас-то мне понятно, что все это был я, а тогда думал, откуда они взялись, что им надо от моей Авдотьи. Да, но как ты мог меня ударить?» «Конечно, поднять руку на женщину – последнее дело. Но разве тебе теперь не ясно, что это вроде как не я тебя ударил? Во всяком случае, мне казалось, что это сделал один из тех мужиков, а я как раз бросился тебя защищать. Понимаешь? И вообще, все позади. Я тебя люблю, мы рядом. Зачем расстраиваться?» К счастью Телима, этих аргументов оказалось достаточно для того, чтобы окончательно убедить Авдотью в его фактической невиновности и в том, что он заслуживает полного прощения. Самое главное, что Авдотью успокоило и обрадовало, ночная схватка за ее честь завершилась победой мужчины, который ее любил. Счастливая, она прижалась к нему, и так умиротворенные, не говоря друг другу ни слова, они просидели некоторое время. Наконец, Телим решил нарушить молчание, вспомнив о загадочном портрете. Кто это так здорово тебя нарисовал? Потрясающе похоже. А, ты о портрете в прихожей. Это действительно шедевр. Подлинник кисти Боровиковского. Но изображена на нем, ну, конечно же, не я, а женщина, которая давным-давно умерла. При этих словах Авдотья улыбнулась чему-то, что было известно ей одной, и продолжила. Знаешь, я сейчас покажу тебе одну вещь, которая лучше меня расскажет об этой особе. Авдотья подошла к громоздкому комоду красного дерева и, выдвинув глубокий ящик, извлекла на свет инкрустированную перламутром шкатулку, в которой оказался небольших размеров альбом в софьяновом переплете с изящными золотыми застежками и овальной миниатюрой на фарфоре, изображавшей какие-то античные руины. Это действительно замечательная вещь. Дневник моей далекой родственницы, прапрабабки. У нас в семье из поколения в поколение передаются предания о ней, и вот этот дневник сохраняется как реликвия скоро уже 2 столетия. Если верить тому, что здесь написано, и что в детстве мне рассказывала бабушка, а ей, в свою очередь, ее мать, это была выдающаяся женщина, обладавшая всесторонними дарованиями и, к тому же, настоящая героиня любовного романа. Ее, кстати, звали Авдотья. И в память о ней все женщины в нашем роду носили это имя. Так вот, Авдотья, жившая на рубеже веков, была актрисой. Знаешь, эти временные промежутки всегда отличаются пробуждением демонических сил. Помнишь у Тютчева? «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Папа Алексеев не помнил, но утвердительно кивнул. И вот, такие роковые минуты порождают целый рой всевозможных колдунов, медиумов, в общем, шарлатанов и авантюристов всех мастей. Современники моей прапрапрапрабабки не сомневались в том, что она принадлежит к этому племени. Вокруг ее имени ходили неимоверные слухи и предположения. В обществе из уст в уста передавались невероятные истории о ее любовных похождениях. Еще бы! Ведь та Авдотья была истинной лицедейкой, артистической натурой, склонной самовыражаться везде и всюду. Везде и всюду играть. А это значит, что она постоянно проникала в область тайного знания, где потусторонние силы охотятся за душами людей. Но ты, кажется, не веришь тому, что я рассказываю? Папа Алексеев сказки любил, но действительно не верил им с детства. Скептик ты, Телим. Но это вполне излечимо. Я сейчас дам прочитать тебе кое-что из бабкиного дневника, и ты поймешь, что на свете есть вещи, которые бесполезно постигать голым рассудком. Из дневника Авдотьи Троеполовой. Угу. Ага. 23 июня 1770 года от Рождества Христова. Так, сегодня отошла ко Господу милая бабушка. Неделю страдалица не вставала с постели, а нынче приставилась. Угу. Лекарь наш, немец Краузе, свидетельствовал смерть от мозговой горячки. Ой, так, умерла бабушка в день Евдокии Блаженной, имя которой было дано ей при святом крещении. Сей мир так покидают люди праведной жизни. За три дня до смерти имела она ко мне разговор. Тет-а-тет. Ночь накануне. Ночь накануне сидела я у ее постели, исполняя все просьбы умирающей. А под утро, почувствовав себя лучше, она поведала мне страшную тайну веков. И так волновалась болезная, что всех слов ее я не могла разобрать. Однако же главный смысл их стал мне ведом. Бабушка завещала мне древний щит, принадлежавший еще нашей прародительнице, воинственной жене Амазонки, жившей в давние времена в степях Скифии. Щит сей сплетен из упругих ивовых прутьев и обтянут дубленой кожей боевого коня, и хотя носит на себе следы многих славных баталий, украшен рубцами от ударов мечей и пробоинами от вражьих стрел, но все еще пригоден в марсовом деле. Да простит меня Господь, тут я прервала бабушкину речь, ибо никак не могла взять в толк, почему мне, девице, надлежит стать наследницей сего боевого орудия. Бабушка грозно взглянула на меня из-под кружевных оборок чепца и наставительно продолжала, говоря: «Молчи, сударыня моя, да изволь слушать бабку. Я хоть и стара, да не глупа, как ты мыслишь, и тебя еще кое-чему могу научить. Не просто щит вручаю я тебе, внучка, а залог таинственной силы, охраняющей от козни всякого врага и супостата, стерегущей не только чресло воителя, но и девичью честь. Та, в чьих руках щит, имеет великую власть над душою и телом соперника, особливо же в амурных делах потребен предмет сей. Всяк муж, вступивший на щит, как на ложе страстное, навеки раб твой будет. И не сомневайся, тысячи лет уж минули, и все это время он давал твоим бабкам власть над сильным полом. Прими и ты бесценное наследство сие, владей им, но смотри, не рассказывай никому о том, что я сейчас тебе поведала. Да не слишком часто прибегай к его помощи. Ты ведь и так у меня, девка, лицом и станом ладная, любому кавалеру на загляденье. А то ведь через такое деликатное орудие можно и беды нажить. Запомни же хорошенько, государыня моя, наставление старухи, и придет день, сама передашь внучке сию диковину в сохранности». С этими словами она приподнялась, поцеловала меня в лоб, и тут же сознание оставило ее. Только за несколько минут до смерти милостивый Господь вернул ей чувства, дабы способить приятие святых тайн да попрощаться с домашними. Так и оставила она грешную земную ее доль, а я все лью слезы, и никто меня не утешит. Когда-то встречусь с милой бабушкой уже в ином мире. Да и ума не приложу, как быть с таким странным наследством, и что оно мне сулит? Пресвятая Богородица, спаси и барани от греха! А все же меня так и нудит, так и подмывает испытать силу бабушкиного подарка».